Глава 13. В тот же день, около 5 часов, Малоринг отправился к Тодду. Джеральд тоже любил проводить время на свежем воздухе и часто сетовал, что ему столько долгих часов приходится проводить в палате общин. Там так душно. Он даже завидовал вольной жизни Тодда. Милый старый дом, такой обветшалый, увитый глициниями, вьющимися розами, утопающий в шиповнике, жимолости, диком винограде. Фриленду, по мнению Джеральда, жилось славно, а что жена у бедняги немного тронутая, и дети такие трудные, ничего не поделаешь. По дороге Малоринг вспомнил свой разговор со Стэнли в Беккете, когда тот под свежим впечатлением от вспышки Феликса наговорил бог знает чего. Он сказал, например, что они, подразумевая, очевидно, Малоринга и самого себя, совершенно не способны войти в положение всех этих трайстов и гонтов. Он говорил о них так, словно они были символом всех себе подобных, и это поразило Малоринга. Частный случай в его поместье. Разве тут может быть какая-нибудь связь с общей проблемой, которая требует серьезного этического подхода? Для обсуждения подобных проблем существует парламент. Там их можно всесторонне рассматривать, ссылаясь на отчеты всевозможных комиссий. В своей частной жизни Малоринг не признавал никаких общих проблем. Тут надо было думать совсем о другом. Ну, хотя бы о человеческой натуре. Он довольно сердито посмотрел на Стэнли, когда тот заявил: «Лично я вовсе не хотел бы вставать утром в 5:30 и выходить из дому, не приняв ванны», ибо он не понял, какое это имело отношение к земельному вопросу и к заботам земледельца о нравственности своих арендаторов. Один привык принимать ванну, другой не привык, вот и все. Во всяком случае, это не проливает ни малейшего света на основной вопрос, обязан ли он терпеть в своем поместье людей, чье поведение и он, и его жена решительно не одобряют. В жизни нации вечно возникает эта проблема поведения индивидуума, особенно в сфере взаимоотношений полов. И если здесь нет устойчивости, это страшная угроза для семьи, первичной ячейки национальной жизни. А как можно внушить крестьянам, что они должны быть нравственно устойчивы, если не наказывать иногда тех, кто уклонился с пути добродетели? Малоринг надеялся поговорить с Фрилендом, не столкнувшись с его женой и детьми, поэтому он с облегчением вздохнул, увидев, что тот сидит на скамейке под окном, курит трубку и смотрит в пространство. Малоринг присел рядом и вдруг заметил, что Фриленд оказывается красивый малый. Оба они были одинакового роста, то есть 6 с лишним футов. Оба белокурые, крепкие люди с правильными чертами лица. Но голова у Тодда была круглой и большой, волосы длинными, вьющимися, голова у Малоринга удлиненной формы, а волосы прямыми и коротко подстриженными. Глаза Тодда синие, глубоко посаженные, глядели куда-то вдаль, а глаза Малоринга, тоже синие, глубоко посаженные, всегда рассматривали ближайший предмет. Тодд улыбался, но как-то бессознательно, а Малоринг отлично знал, к чему относится его улыбка. Но ему было все-таки приятно сознавать, что Тодд так же застенчив и молчалив, как он сам. При таком сходстве характеров и их взглядах не могло быть серьезных разногласий. Вскоре Малоринг сообразил, что если он не заговорит, они так и промолчат, пока он не уйдет. И он сказал: «Послушайте, Фриленд, я насчет моей жены и вашей, да еще Трайста, Гонта и прочего. Жаль ведь, правда? Живем мы все рядом, как вам кажется?» «Человек живет только раз», — ответил тот. Это несколько озадачило Малоринга. «В земной юдоле, конечно, но я не улавливаю связи. Живите сами и давайте жить другим. Душа Малоринга сочувственно отозвалась на это краткое изречение, но тут же яростно восстала. Сначала даже было непонятно, какое чувство возьмет верх. «Видите ли, — сказал он наконец, — вам легко так говорить, потому что вы стоите в стороне. А что бы вы сказали, если бы вам пришлось занимать такое положение, как наше? А зачем вам его занимать?» Малоринг нахмурил брови. «А что же тогда будет?» «Ничего плохого не будет», — ответил тот. Малоринг резко поднялся. «Пусть идет, как идет. Дальше некуда. Подобная философия, он всегда это считал, имеет опасный анархический душок. Однако, прожив по соседству с Тоддом добрых 20 лет, он убедился, что это самый безобидный человек во всем Вустершире, хотя большинство людей в округе почему-то относятся к нему с уважением. Малоринг пожал плечами и снова опустился на свое место. «У меня еще не было случая поговорить с вами, серьезно», — сказал он. «Вокруг нас немало людей, которые дурно себя ведут. Мы ведь все-таки не пчелы». Он растерянно замолчал, заподозрив, что собеседник его не слушает. «В первый раз в этом году», — сказал тот, — «ни разу еще не пел». Малоринга прервали, да еще довольно грубо, но он не мог не заинтересоваться. Он и сам любил птиц. К несчастью, он не умел различить их голосов в общем хоре. «А я-то думал, что они совсем перевелись», — пробормотал тот. Малоринг снова встал. «Послушайте, Фрилинд», — сказал он, — «вы должны заняться этим делом. Вы не должны позволять, чтобы ваша жена и дети сеяли смуту в деревне». «Черт бы его побрал! Он улыбается, и улыбка-то какая!» — подумал Малоринг. «Лукавая, заразительная». «Нет, серьезно», — сказал он, — «вы не представляете себе, каких можно натворить дел». «Вы когда-нибудь видели, как собака смотрит на огонь?» — спросил тот. «Да часто. А при чем тут собака?» «Она понимает, что огня лучше не касаться. Вы хотите сказать, что вы ничего не можете сделать? Но нельзя же так!» И опять он улыбается во весь рот. «Значит, вы отказываетесь что-либо предпринять?» Тот кивнул, Малоринг покраснел. «Простите, Фрилинд», — сказал он, — «но, по-моему, это цинизм. Неужели вы думаете, мне приятно следить, чтобы все шло, как полагается?» Тот поднял голову. «Птицы», — сказал он, — «растения, звери и насекомые, все они поедают друг друга, но они не вмешиваются в чужие дела». Малоринг круто повернулся и ушел. «Вмешивается в чужие дела. Он никогда не вмешивается в чужие дела. Это просто оскорбление. Если он что-нибудь смертельно ненавидит и в личной, и в общественной жизни, это всяческое вмешательство. Разве он не входит в лигу борьбы с посягательствами на свободу личности? Разве он не член партии, которая противится законодательству, посягающему на эту свободу, когда находится в оппозиции? В этом его никто никогда не обвинял. А если обвинял, то он во всяком случае этого не слышал. Разве он вмешивается в чужие дела, если по мере сил старается помочь церкви поднять нравственность местных жителей? Разве принять решение и настаивать на нем — это значит вмешиваться в чужие дела? Несправедливость подобного обвинения глубоко ранила его. И чем больше ныла эта рана, тем медленнее и величественнее он шествовал к своим воротам. Легкие облачка на утреннем небе были предвестниками непогоды. С запада надвигались темные тучи, и уже накрапывал дождь. Джеральд прошел мимо старика, стоявшего около калитки, и сказал: «Добрый вечер». Старик дотронулся до шляпы, но ничего не ответил. «Как ваша нога, Гонт?» — «Все так же, сэр Джеральд». «Перед дождем, наверное, побаливает?» — «Да». Малоринг остановился. Ему захотелось попробовать, нельзя ли уладить дело так, чтобы не выселять старика Гонта и его сына. «Послушайте», — сказал он, — «как быть с этим злосчастным делом? Почему бы вам с вашим сыном не отправить без проволочек вашу внучку куда-нибудь в услужение? Вы прожили здесь всю жизнь, мне не хотелось бы, чтобы вы уезжали». Морщинистое сероватое лицо Гонта чуть-чуть покраснело. «С вашего позволения, сэр Джеральд», — сказал он, — «мой сын стоит за свою дочь, а я стою за своего сына. Как хотите, дело ваше. Я желал вам добра». По губам старого Гонта пробежала улыбка, и уголки рта под усами опустились вниз. «Нижайшее вам спасибо», — сказал он. Малоринг прикоснулся пальцем к шляпе и пошел дальше. Хотя ему очень хотелось быстрой ходьбой разогнать досаду, он все-таки не ускорил шага, зная, что старик смотрит ему вслед. Да чего же они все-таки упрямы, упрутся на своем и никаких доводов слушать не хотят? Ничего не поделаешь, своего решения он переменить не может. Гонты уедут 25 июня, ни на день раньше, ни на день позже. Проходя мимо домика Трайста, он заметил у ворот пролетку. Кучер разговаривал с женщиной в пальто и шляпе. Увидев Малоринга, она отвернулась. «Опять своячница приехала», — подумал он. «Значит, и этот заупрямился, как осел. Безнадежные люди». И его мысли перескочили на план осушения низины в Кентли-Бромедж. Все эти деревенские неприятности были слишком мелким делом, чтобы долго владеть умом человека, обремененного таким множеством забот. Старый Гонт постоял у калитки, пока высокая фигура Малоринга не скрылась из виду, а затем заковылял по дорожке и вошел в дом своего сына. Том Гонт недавно вернулся с работы и сейчас, сняв куртку, читал газету. Невысокий коренастый человек, краснощекий, круглолицый, с маленькими глазками и насмешливым ртом под жидкими усами. Было в нем что-то от задорного спорщика и болтуна, даже когда он молчал. Он явно принадлежал к тем людям, которые бывают особенно веселы и остроумны, когда перед ними стоит кружка пива. Том был хороший работник и зарабатывал в среднем 18 шиллингов в неделю, если считать и стоимость овощей, которые он выращивал на своем огороде. Заблудшая дочь ходила стирать к двум старым дамам, а дедушка Гонт получал 5 шиллингов пособия от прихода, так что доход семьи, их было 5, включая 2 мальчиков школьного возраста, достигал 27 шиллингов в неделю. Деньги немалые. Это сравнительное благосостояние, несомненно, способствовало популярности Тома Гонта, знаменитого местного остряка и грозы политических митингов. Последний, кто бы их ни устраивал, консерваторы или либералы, он срывал способом, поражавшим своей простотой. Сначала он задавал вопросы, лишенные всякого смысла, а потом так комментировал ответы, что все надрывались от хохота. Этим он убивал 2 зайцев сразу, не давал глубоко вдаваться в политические вопросы и вызывал похвалы соседей. «Ай да Том Гонт, ему пальцы в рот не клади». Восторги толпы он ценил больше всего. Но что он думал на самом деле, не знал никто, хотя некоторые подозревали, что он голосует за либералов, ведь на их митингах он шумел больше всего. Все полагали, что его упорное заступничество за дочь вызвано отнюдь не любовью, ведь Том Гонт был из тех, кого хлебом не корми, но дай кого-нибудь легнуть, особенно знать. При взгляде на него и на старого Гонта трудно было поверить, что это отец и сын. Правда, такое родство часто бывает сомнительным. Что до жены Тома Гонта, то она умерла лет 12 назад. Кое-кто утверждал, что он загнал ее в гроб своими шуточками, другие считали, что ее доконала чахотка. Он много читал, был, пожалуй, единственным любителем чтения на всю деревню и умел свистеть, как дрозд. Он много работал, но без особого прилежания, зато много и очень прилежно пил и всюду, кроме своего дома, болтал до одури. Вот так и жил Том Гонт. Словом, он был человек своеобразный. Старый Гонт опустился в деревянную качалку. «Сейчас сэр Джеральд мимо прошел. Пусть сэр Джеральд идет хоть к чертям. Они его там за своего признают. Говорил, как бы нам тут остаться, а чтобы Метти пошла в услужение. Зря он болтает. Что он в этом деле смыслит? Пускай. Тома Гонта все равно не свернешь. Он где хочешь работу найдет. Ты, папаша, этого не забывай». Старик положил худые смуглые руки на колени и умолк. А в голове у него сверлила одна мысль. «Если так обернется, что Том уедет, с меня меньше 3 шиллингов за квартиру никто не возьмет. На харчи останется 2 шиллинга в неделю». 2 шиллинга в неделю. 2 шиллинга. А если я с Томом поеду, так уж своего у меня ничего не будет. И начнет он мною помыкать. И он испытующе поглядел на сына. «А куда же ты поедешь?» Газета, которую читал Том, зашуршала. Суровые серые глазки уставились на отца. «А кто сказал, что я уеду?» Старый Гонт гладил и гладил свое морщинистое пергаментное лицо, которое Фрэнсис Фриленд, поглядев на его тонкий нос, сочла похожим на лицо джентльмена. «Да ты ведь, кажется, сказал, что уедешь. Тебе слишком много кажется, папаша. Вот в чем беда. Слишком много кажется». Выражение язвительной покорности на лице старого Гонта стало заметнее. Он встал и, взяв с полки миску и ложку, начал медленно готовить себе ужин. Хлебные корки, смоченные горячей водой, издобренные солью, перцем, луком и крошечным кусочком масла. Пока он стоял, склонившись над котелком, сын курил глиняную трубку и читал газету. Старые часы тикали, а котенок на подоконнике плотно закрытого окна ни с того ни с сего замурлыкал. Дверь открылась, и в комнату вошла Уилмет. Она передернула плечами, словно стряхивая дождевые капли, сняла рябую соломенную шляпу с обвисшими полями, надела фартук и засучила рукава. Руки у нее были полные, крепкие, красные. И сама она тоже была полная и крепкая. От румяных щек до толстых лодыжек вся она словно горела от избытка жизненных сил, совсем не похожая на своего худосочного деда. Готовя отцовский чай, она двигалась по комнате с какой-то хмурой вялостью. Но когда вдруг останавливалась, чтобы погладить котенка или пощекотать худой затылок деда, в ней проглядывала озорная прелесть. Закончив приготовление, она встала у стола и лениво произнесла: «Пейте чай, папаша, я еду в Лондон». Том Гонт отложил трубку и газету, сел за стол и, набив рот колбасой, сказал: «Поедешь туда, куда я скажу. Я еду в Лондон». Том Гонт задвинул кусок колбасы за щеку и уставился на нее маленькими кабаньими глазками. «Ты у меня доиграешься. У Тома Гонта хватает из-за тебя неприятностей. Ты эти шутки брось». «Я еду в Лондон», — упрямо повторила девушка. «А вы заберете домой Алису». «Вот оно что! Поедешь, когда я тебе скажу. И думать ни о чем не смей». «Нет, поеду. Сегодня утром я встретила мистера Дирика. Они подыщут мне место в Лондоне». Том Гонт так и застыл с вилкой в руке. Ему трудно было сразу сообразить, стоит ли перечить своему главному союзнику. Поэтому он счел, что ему выгоднее заняться едой, но потом все-таки пробурчал: Поедешь, куда я захочу, и не воображай, будто мне станешь указывать. Наступила тишина, которая нарушала только чавканье старого Гонта, хлебавшего свой бульон из корок. Уилмет подошла к окну, села, прижав к груди котенка, и стала смотреть на дождь. Старый Гонт, доев похлебку, встал за спиной у сына, поглядел на внучку и подумал. «Едет в Лондон? Для нас это самое лучшее. Значит, нам не придется уезжать. Едет в Лондон. Хорошо». Но огорчен он был ужасно.